Глава 12. Я подалась вперед, зачарованная ужасным зрелищем. «Вы срезали Иридзуми целиком? Как вам удалось выжить?» Мои глаза скользили по его груди. Сеть высоких кривых рубцов складывалась в странную топографическую карту или сюрреалистический пазл. Каждый кусочек, ограниченный шрамами плоти, ярко-розовый, блестящий, напоминавший застывшую в дорожной колее лужицу варенья, не превышал размерами мужскую ладонь. «Я удалял татуировку по частям. Лазеры хороши, но они разрушают только чернила. Рисунок, пусть и невидимый в толще кожи, остается. Мне нужно было уничтожить его полностью. Я знал, что иначе не освобожусь от Они. И я обратился к единственному в своем роде специалисту. Она разбила всю Иридзуми на квадраты и срезала их по одному за раз». Когда избавленный от татуировки участок моего тела заживал настолько, что боль больше не чувствовалась, я посещал ее снова. «Пожалуйста, скажите, что она использовала анестетик. Меня бросило в жар, когда я представила, как Инаба неподвижно сидит в кресле, а женщина-хирург острым скальпелем взрезает его плоть. Должно быть, то, что он претерпевал под властью Они, стократ перекрывало физические страдания». Инаба покачал головой. «Это было бы бессмысленно, правда. Зачем заглушать первоначальную боль на несколько мгновений, когда восстановление кожного покрова занимает 6 месяцев и является не менее мучительным? Кроме того, мне важно было пройти очищение. Каждый кусочек зарубцевавшейся кожи приносил мне немного покоя, немного уверенности, немного радости. Я постепенно становился самим собой, я держал победу. Это...» Он жестом указал на свой покрытый шрамами торс. «Ее знамена. Я не фиксировал процесс избавления от Они. Шрамов более чем достаточно. Они напоминают мне, кем я был раньше». «Но вы говорили еще и об Акуна Ханта. Как он или она спасли вас?» Инаба запахнул кимоно. «Знаете, я надеялся, что с вашей помощью пойму, как это произошло. Но теперь понимаю, что возлагал на нашу беседу слишком большие надежды». Он задумчиво почесал подбородок. «Мои знания о вашем мире ограничены. Я могу только рассказать вам о своем опыте, о том, что в состоянии вспомнить. Клан Якудза, членом которого я был, собирается раз в год на острове Тай. Это недалеко от Тоттори». Я ахнула. «Я знаю это место, я выросла недалеко оттуда. Остров Тай был виден с вершины утеса, где Тоши впервые поцеловал меня. Ибо наклонил голову». «Вы из префектуры Тоттори?» «Из соседней. Я родилась и выросла в Фурана». «Никогда там не был, а Тоттори посещала регулярно вместе с членами клана». Инаба помолчал и поинтересовался с легкой улыбкой. «Когда вы там были в последний раз?» «В 1923-м. Я через 1000 лет не забыла бы год, когда я утратила свой тамаш и свою свободу». Его улыбка растаяла, как масло в горячей духовке, а лицо вытянулось от удивления. «И как долго же вас оберегали?» «С тех самых пор. И, пожалуйста, давайте оставим эту тему. Я не смогу ответить на ваши вопросы». Лицо Инабы посерело, он хмуро посмотрел на меня. «Вы жили там задолго до того, как семья Райдена купила руины замка, который некогда возвышался на острове. Сам он еще не появился на свет». «Райден?» «Да, Юкимура Райден. Он — Оябун клана Якудзы из Киото и владелец недвижимости на острове Тай. Это идеальное укрытие. Там действуют только законы Якудзы». «И чем они там занимаются?» «Если вас это интересует, я расскажу, но позже, хорошо. А пока вернусь к моей истории. В то время я шагал по тропам и оставался членом клана, поскольку ни одно из моих преступлений против братьев не было раскрыто. Меня ждали на острове, и, как я вполне резонно полагал, не для того, чтобы учинить надо мной судилище, а напротив, чтобы расширить мои полномочия и контролируемую территорию. Моя жестокость стала легендарной. Но я опаздывал навстречу. Грязное дело, которое мы проворачивали в Киото, закончилось перестрелкой. Я и трое кобун были ранены. Самолет улетел без нас. Мы поехали на поезде, а на побережье наняли частную лодку. За разговором мы доели суп, и она бы налил себе мне чаю. Теперь он одним глотком опустошил свою чашку. Я взяла чайник и восполнила потерю. «Спасибо», — сказал он и продолжил повествование. «Лодка скакала по волнам, я стоял на носу, мысленно подгоняя посудину. И тут над нами проплыла большая тень. Просто огромная». Иноб раскинул руки и покачал головой. «Натуральный дракон. Я помню раскаты грома и вспышку молнии. И запах озона. Он был сильным. Таким сильным. Я посмотрел вверх, но ничего страшного не увидел. Ни черных туч, ни дракона». Он рассмеялся. «Ни единого дракона. Я обернулся к парням спросить, не заметили ли они чего. Но мне стало как-то не по себе. У меня возникло ощущение, будто моя душа зацепилась за что-то. И теперь мы ведь мчимся вперед. Растягивается точно резинка, выходящая прямо из моей собственной макушки. Она растягивалась и растягивалась, потом лопнула. Я помню, как дернулась моя голова, как шею пронзила резкая боль. И больше ничего». Я забыла, зачем поднесла губам чашку с чаем. «Совсем ничего? Вам это не пригрезилось?» «Нет». Он выставил передо мной ладони, отвергая мое возражение. «Я потерял сознание. Упал, пришел в себя под перебранку братьев якудзы, валяясь на дне лодки в протухшей воде. Но очнулся с ясной головой. Более того, я никогда не мыслил настолько трезво и рационально. Я вновь стал самим собой. Нет, собственной улучшенной копией». Иноб усмехнулся и погладил подбородок. «Потом у меня возникла проблема. Я понял, что мне нужно немедленно покинуть клан якудза. И тогда случилось вот это». Он поднял правую руку, показывая недостающую часть мизинца. «Это традиция». Он посмотрел на свой изуродованный палец, словно видел его впервые. «Тот, кто совершает ошибку, либо наносит оскорбление Уябуну, а желание покинуть семью рассматривается именно так, обязан совершить жертвоприношение, отрезать фалангу пальца». Я представила себе, как лезвие ножа вонзается в мою собственную кожу и кости, и закрыла глаза, подавляя приступ тошноты. «Это варварство, и какой смысл калечить себя?» «Традиции восходят к временам самураев. Хорошему фехтовальщику нужны все пальцы, чтобы грамотно орудовать мечом. Инвалид менее эффективен в бою. Ему себя защитить сложно, поэтому он вынужден искать покровительство. Его выживание зависит от расположения Оябуна, от семьи. В уличной толчье вы опознаете якудза не по татуировкам, а не скрытой одеждой, а по изуродованным рукам». В подтверждение он поднял руку. «Я из счастливчиков. Тем, кто совершает много ошибок, везет меньше». Покачал он головой. «Пальцев не достает». Я выпила немного чая, чтобы увлажнить пересохшее горло. «Итак, вы оказались на острове крепости, заявили, что готовы покинуть клан, и предложили, — я сглотнула, — выкуп. И Райден обменял фалангу вашего пальца на вашу свободу?» «Ну, в то время всем заправлял отец Райдена. Я принес жертву ему. Но если бы все было так просто...» «Просто?» Я с трудом сдержала истерический смешок, глядя на руку Инаба, державшую чашку с чаем. «От вас потребовали чего-то еще? Добавить палец на ноге, например?» Инаба горько рассмеялся. «Если бы...» Он покачал головой. «Нет, якудза не любят отступников. Если ты простой исполнитель фаланга мизинца, или, если не везло другого пальца, сходная цена. Но я был крупной рыбой. Мне разрешили убираться на все четыре стороны, но я знал, что вопрос открыт, и оказался прав». Он взглянул на полку с фотографиями. Я вздрогнула. «Ваша семья?» «Да, мне стоило заранее подумать о таком повороте событий. В конце концов, телефон у меня никто не отбирал». Глаза Инабы невидяще смотрели куда-то вдаль. Он за мгновение постарел лет на 20, потом потупился и снова заговорил, медленно, с усилием и болью выдавливая слова. «Когда я вернулся домой, Хироки уже не было. Миха сказала, что якудза пришли за мальчиком посреди ночи. Они заперли мою жену в чулане, разнесли весь наш дом и ушли с моим сыном». Я ахнула, хотя и ожидала услышать нечто подобное. «Куда они его увезли?» «На одну из квартир якудза». Это прозвучит ужасно, но он, полагаю, не особенно возражал. Хироки к тому времени исполнилось 18. Он вырос с отцом якудзы и хотел стать членом организации, чтобы пойти по его, моим, стопам. Он романтизировал жизнь якудза, а я не потрудился разубедить его, познакомить с реальностью. Инаба провел ладонью по лицу и погладил свою короткую бороду. Я подвел его. Слишком поздно очнулся. Надо было действовать, пока мой мальчик был совсем юным. То есть вы хотите сказать, что Хироки, если его и не забрали бы силой, все равно присоединился бы к якудза? Инаба неопределенно мотнул головой. Миха, его мать, пыталась этого не допустить и какое-то время удерживала его. Из-за этого у них были скверные отношения. Но в конце концов Хироки все равно ушел бы. Я в этом уверен. Наступает момент, когда родители больше не в силах навязывать сыну свою волю. Шанс правильно воспитать своего ребенка дается каждому. Но если он упущен, ничего переделать уже нельзя. Печаль струилась из глаз Инабы. «И вы не пытались поговорить с ним?» «Его карие глаза нашли мои». «Как же пытался, но мой сын сделал свой выбор. Он больше не считает меня отцом. Я, покинув клан, стал трусом в его глазах». «Он все еще с якудза?» «Насколько я знаю, да». «А что, ваша жена?» «Миха ушла, не смогла больше находиться рядом со мной. Ведь она точно знала решение Хироки примкнуть якудза на моей совести. Она права. В чем бы ни обвиняла она меня, мои грехи куда тяжелее». В комнате воцарилась тишина. Я не знала, что сказать. Мой собственный плен, пусть он и растянулся на целую вечность, казался сущей ерундой по сравнению с утратами и страданиями Инабы. Глаза его немного просветлели. Словом, я остался один, бедный холостяк, готовый приняться за любую честную работу. Я попытался устроиться на текстильную фабрику, но меня не взяли. Он потряс правой рукой. Это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Расстроенный я пошел в парк, что у мельницы, и сел на скамью. Цвела сакура. Я люблю это время года. Тут рядом со мной на скамейку опустился молодой человек с длинными черными волосами. Он был просто исполином. Никогда прежде я не видел настолько великолепно сложенных и таких крупных мужчин. Сначала я подумал, что он, возможно, заезжий якудза, наведывавшийся в Киото по делам, и взглянул на его руки. Все пальцы в порядке, на предплечьях нет татуировок, рукава его рубашки были закатаны. Я успокоился и продолжил любоваться на нежные цветы. Потом налетел ветерок и донес до меня запах незнакомца. Инаба покачал головой, взгляд его наполнился нежностью. «Этот запах, твой запах, тогда в лодке он окутал меня невидимым облаком перед тем, как я потерял сознание. Я это вспомнил и повернулся к своему соседу по скамейке, наверное, хотел что-то сказать, но он заговорил первым. Ты все еще в опасности». «Он следил за вами?» «Думаю, да. Я поблагодарил его за убийство Они, но он рассмеялся и сказал... Их нельзя убить, а если и можно, я этим не занимаюсь. Моя задача — изгнать их. И ты здорово усложнишь ее, если останешься таким, как есть». «Он опасался, что демон вновь овладеет вами?» «Я понял его именно так, а потом до меня дошло, что пока на моей коже остается татуировка, он и не побежден. И тогда я отправился к хирургу». «Вы еще виделись с тем, линоволосым?» Инаба покачал головой. Иногда я улавливал аромат озона, и тогда пытался отыскать его носителя, но безуспешно. Я избавился от последнего кусочка оскверненной кожи более 12 лет назад. И впервые с тех пор почувствовал этот запах сегодня в музее. Думаю, теперь вы понимаете, почему я считаю себя обязанным всему вашему роду. Мои возможности невелики, но больше мне нечего вам предложить». «Не так хотелось поговорить с Ханта, который помог Инабе. Он не называл свое имя, не говорил, как с ним связаться». Инаба от души рассмеялся. «А ему-то это зачем? Вы создание эфира, а не врача или дантиста. Зная способ, я каждую неделю приглашал бы его к себе на ужин, наслаждался бы ароматом и засыпал бы его вопросами, только у него есть дела поважнее». «Да и у меня тоже». Потягивая горячий чай, я думала, что не зря приняла приглашение. Теперь после беседы с Инабой я куда лучше понимала свое предназначение. Ханта помог одержимому якудзе освободиться от власти демона. Инабе, к сожалению, не удалось спасти сына и сохранить семью. Но кто знает, что бы он натворил в Киото, если бы он не распоряжался им по сей день. Желание раздобыть вакидзаси для Даичи и вернуть себе свободу разгорелось во мне с новой силой. «Позвольте мне задать вам несколько вопросов». Голос Инабы, наконец, привлек мое внимание. «Вы интересовались мечами, которые были выставлены в музее?» «Только одним вакидзаси. У него синие ножны с узором, напоминающим деревья». Инаба подергал себя за бороду. «Да, помню. Прекрасная работа. Вам зачем-то потребовалось взглянуть на него?» «Не только. Я помедлила, пытаясь понять, можно ли доверять Инабе, а потом рискнула. Мне нужно его забрать из музея». Глаза Инабы расширились. «Странная задача для Ханта. Не находите?» «Я не могу объяснить, но это очень важно. Без этого меча...» Мои губы продолжали исправно двигаться, но звука не было. Именно так Даичи, будь он проклят, контролировал меня. Инаба покачал головой. «Жаль, что я не в силах понять, в чем тут дело. Но все же посоветовал бы вам отказаться от идеи найти и похитить этот вакидзаси. Ханта, насколько я понимаю, бессмертный, но вас все-таки можно убить, так ведь?» «Думаю, да». Прохрипела я. Голос вернулся, но связки повиновались трудом. «Тогда забудьте о вакидзаси, пожалуйста». Инаба смотрел на меня с мольбой. «Этот меч принадлежит очень опасному коллекционеру. Выкрасть его — совершить самоубийство». «Кому он принадлежит?» «О, имя этого человека неоднократно звучало на протяжении нашей беседы. Мечом владеет Юкимура Райден. О, ябун клана Якудза». Атмосфера в комнате сгустилась, словно перед грозой. Мое сердце колотилось о ребра, будто отчаявшийся узник о стены тюремной камеры. Да, это куда сложнее, чем стащить экспонат из музея. Можно поплатиться жизнью. Ярость полыхнула в моем сердце очищающим огнем, и все заслонила очень важная мысль. Лучше умереть, чем 100 лет быть рабой. Райден забрал вакидзаси, потому что решил, что он пригодится на сборище клана на острове Тай. Церемониальные бои на мечах — фишка мероприятия, которую придумал Райден. Наслаждение спаррингом, что может быть лучше? О, ябун импульсивен и непредсказуем. Его обуяли щедрость и тщеславие. Он одолжил меч музею, на него напали подозрительность и скаредность. Он потребовал вернуть клинок. Музей не посмел протестовать. Я предупреждал директора, что опрометчиво размещать изображение вакидзаси в их рекламе. Но тот и слушать меня не стал. Мне посетила пугающая мысль. Вы были в зале, когда Райден явился за мечом? Да, но не беспокойтесь. У Ябуну нет до меня дела. Мой сын ему верно служит. Я лишился жены и дома. По его мнению, я уничтожен. Он даже не взглянул на меня. Я пожевала губу, представляя себе крепость на моем любимом острове. Вот уж не думала, что когда-нибудь снова увижу места моего детства. Оказалось, мне суждено было вернуться ради самой себя. «Надеюсь, я вас разубедил». Мои мысли снова разогнал голос Инабы, тихий и полный надежды. «Принеси мне этот вакидзаси, и я дам тебе свободу». «Нет», — отрезала я. Инаба нахмурился, подавшись вперед. «Неужели ради этого вакидзаси стоит рисковать жизнью?» «Да», — твердо ответила я. «Это единственное, что имеет значение». Инаба вздохнул. «Надеюсь, кроме силы Ханта, вы обладаете ловкостью и смекалкой, и всего этого хватит, чтобы исполнить избранную вами самоубийственную миссию. Проникнуть в крепость — не проблема, якудза любит окружать себя красивыми молодыми женщинами, такими как вы. Правда, явно более доступными. А вот выбраться оттуда будет сложно, особенно с одним из ценнейших артефактов Райдена». Взгляд Инаба задержался на мне, и предупреждение, читавшееся в нем, заставило меня заледенеть. «Чтобы добиться успеха, одной удачи недостаточно. Помните, старая крепость будет кишеть, якудза».